Матерь Агни-йоги. Да, да, голова в небесах, а ноги на земле, ступающие по земле, твердо и крепче землян. Совместить в равновесии полном небесное и земное, духовное и материальное свойства архата. Напоминаю, слово «адепт» – не дальняя сказка. Прощается все, если испытание венчает победа. Правильно, правильно, правильно. Трижды сие подтверждаю. Не я, но ко мне должен хотящий прийти, устремившись и ко мне, и к владыке. Это условие безусловно. Знающий ждать не будет, он придет и возьмет то, что по праву, космическому праву, его. На зов отвечаем всегда, но только на зов. Дерзание ту же основу имеет. Формула «дерзай, чада» остается неизменной в веках. Боль в сердце – знак особого напряжения, общения.